Учитель нов всегда. Это указывает на состояние постоянного восхождения, на постоянство и устойчивость пламени сердца и центров. Напряженность огней меняется по степени надобности, но огонь горит всегда. То же горение сердца хочет видеть он и в ученике, хотя не такой же степени напряженности. Каждое сердце может выдержать лишь определенную силу огненного напряжения. Перегорание организмов – явление нередкое, потому осторожность и равновесие. Сами видите, как некоторые люди переступают законные границы и исчерпывают свои силы. Состояние исчерпанности очень нежелательно, ибо погружает сознание как бы в прострацию и делает его уязвимым для враждебных воздействий. Светильник, внесенный во тьму, ее рассеивает, сам от того, не уменьшаясь своей силе. Это возможно только при условии равновесия, то есть при ровно и устойчиво горящем пламени. Окружающему и людям дается свет пламени, но не само пламя. Огонь сердца, как в древних святилищах, охранялся под угрозою смерти. И в самом деле, утрата пламени в действительности означает смерть духа. Мертвые сердца – это сердца, утратившие свой огонь. Живые мертвецы – явление того же порядка. Охранять свои огни от угашения – долг, первенствующий долг человека. И не только охранять, но и поддерживая, усиливать и умножать их силу. Устойчивое пламя дает кристаллы огненных отложений, которые являются нетленным, постоянным и неотъемлемым сокровищем человека. В тонком мире человек без огни – ничто. Все возможности жизни, проявления, передвижения и полетов обуславливаются наличием огни. Потому накапливание кристаллов огня является самой главной задачей воплощенного на земле человека. Накопление и расточение огни происходит в жизни, среди самых обычных явлений земного порядка. Именно на мелочах и подробностях жизни происходит умножение или утрата. Незаметно идет этот процесс, но знать безошибочно можно, что умножает огни и что угашает. Постепенно, а главное незаметно, растут или уходят огни. Говорится о накоплении светлого огня, ибо можно растить и кристаллы черного огня. Болтливость, боязливость, волнение, суетливость, беспокойство, страх, сомнение, заискивание перед людьми, отсутствие достоинства духа, раздражение, уныние, недовольство, жалобы. И без исключения все прочие отрицательные качества духа, все расточают огни. Уже говорил, что положительные качества духа – суть конденсаторы огненных энергий. Их, утверждая, контейнеры создаем для вместилища пламени. Особенно высасывают огненность курение, пьянство, наркотики и всевозможные потворства своим слабостям, распущенность и попустительство. Есть мысли, рождающие пламень сердца, и есть мысли, его убивающие. Огненные мысли и огненное мышление резко отличаются от сумерек мысли, от мыслей, гасящих пламя духа. Даже мысли о преданности, мужестве, бесстрашии, любви к учителю света – тотчас же возжигают огни сердца. При повторности они становятся устойчивыми. Ритм эту стойкость делает постоянной. То есть ритм создает условия для поддержания неугасимых огней. Пролая сознания не есть угашение пламени, но его конденсация в кристаллы перед новым, более сильным его проявлением. Всю жизнь ученик может направить на сознательное, планомерное, упорное и неотступное накопление огни. Сокровище в одночасье нельзя накопить. Нужно время, и нужна неотступная последовательность и постоянство в достижении раз навсегда поставленной цели. Каждое мгновение огня расточается или нарастает. Конечно, основою будет ведущая мысль, если она является первенствующей в сознании, отодвигающей все остальные на задний план, то процесс собирания огни может проходить успешно. Можно ритмично и каждодневно давать себе эту задачу, обновляя ее каждое утро энергией новых мыслей о том же, подобно тому, как садовник поливает свой сад каждодневно и имеет за ним уход и заботу. О наинужнейшем позаботиться можно, ведь иначе не с чем будет войти в мир тонкий, прекрасный, сияющий беспредельными возможностями для тех, кто входит в него с накопленным огнем.